Давайте мы вспомним, как оно там было у Голгофы. Мы сейчас прочитаем первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Ну, давайте, может быть, мы стоя сосредоточимся на смысле этого текста. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Садитесь, пожалуйста. Итак, смысл. Смысл причастия, смысл Евхаристии, смысл хлебопреломления в чем? Христос сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Что это значит? А это значит, что Христос принес себя в жертву за грехи наши. Если в Ветхом Завете в жертву за грех человек должен приносить был овцу или животное какое-то, то Новый Завет отличается от Ветхого тем, что сам Сын Божий Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы грехи и наказание за грех всего человечества взять на себя. Где эти грехи теперь? Слово Божие так говорит: «Он грехи наши вознес телом своим на древо». Ну что такое грехи? Ну это вся вина, который носит каждый из нас за неправильное поведение, за неправильные поступки. И поэтому суть ломимого хлеба – это суть того, что Христос позволил сделаться своим телом. Вот это наказание взял на себя и на себе наказал. Это вспоминание той великой жертвенной любви, которую Господь совершил ради нас с вами, ради любого человека, живущего на этой земле. Это памятник Его любви. Дальше также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Ну, вообще, если взять внимательно посмотреть на Ветхий Завет, душа человека, жизнь человека, она в его крови. Пролилась кровь, человек умер. Так вот, Христос сказал: новый завет, новую жизнь. Бог предложил человечеству новую жизнь. В чем она заключается? Еще за 600 лет до прихода Иисуса Христа на землю через пророка Иеремии было, Бог пообещал своему народу, послушайте что: «Вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердце напишу их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Если в Ветхом Завете закон был написан на 10 заповедях, на скрижалях, на каменных скрижалях, в Крыму есть так называемые караимы, народ, который исповедует конкретно вот эти 10 заповедей. Исповедуют Ветхий Завет без всех пророков. Когда заходишь в их храм, текст 10 заповедей, вот что они исповедуют. Новый Завет заключается в том, что вот этот закон Господь теперь вселяет в сердца наши и пишет на сердце, в душе нашей. Как это происходит? Я сейчас чуть-чуть позже расскажу, как это происходит, как это каменные скрижали фактически становятся нашим внутренним состоянием, нашим внутренним миром, живым сердцем. И дальше Господь говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». То есть вы говорите, что Христос за меня умер. Когда мы прикасаемся к хлебу и вину, мы говорим: «Господи, Ты не только за все человечество, Ты за меня умер». За меня отдельно взятого. Поэтому, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Слово «недостойно» – это значит «незаслуженно». Незаслуженно. Не так, как подобает. И дальше призыв: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сей». Да испытывает. И вообще во всем христианском мире, на самом деле, вне зависимости от конфессии, католики, православные, протестанты могут себя испытать очень просто. Вот 10 заповедей Господних, которые всем нам известны. Какая первая заповедь? Бог говорит: «Я Господь, Бог твой». Вторая заповедь: «Да не будет у тебя других богов, и не делай никакого изображения, не поклоняйся». Да? Третья заповедь что? «Не произноси имени Бога твоего напрасно, без молитвы». Четвертая: «Почитай день субботний, один день в неделю остановись и особым образом посвяти этот день общению с Богом». Дальше. Пятая заповедь какая? «Почитай отца и мать». Шестая: «Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства и не пожелай того, что принадлежит ближнему твоему, не желай завладеть тем, что чужое». Вот они, 10 заповедей. И на эти 10 заповедей очень легко себя проверить. Возникает резонный вопрос: а может ли вообще человек не грешить на земле? В соответствии с этими 10 заповедями. И вот что оказывается: может. Смотрите, первое послание от Иоанна, 1 глава, 18 стих, послушайте. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Оказывается, в принципе, жить на земле и не грешить – это возможно. Но нужно два условия, чтобы выполнились в жизни каждого из нас с вами. Первое, смотрите, всякий рожденный от Бога. Ну, физическая жизнь нам всем подарена от Бога. Но есть еще одна жизнь, которую может человек получить, это духовная жизнь. И вот здесь сказано: всякий рожденный от Бога. Как это происходит? В этом, собственно, суть всего Евангелия. Евангелие от Иоанна в 1 главе, в 1 стихе сказано: «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог». И уже в 14 стихе сказано: «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати истины». То есть, вот это Слово от Бога стало плотью, то есть в виде Иисуса Христа пришло на землю. Иисус Христос, Бог пришел на землю и стало плотью, обитало с нами. И дальше сказано, в 12 стихе этой же главы: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения от мужа, от хотения Бога родились». От Бога родились. Когда ты принимаешь верой то, что Христос сделал для тебя, вот тогда и происходит это рождение, перерождение внутри. Когда человек Христу приносит свои грехи и говорит: «Господи, вот я. Ты умер вот за весь этот зал. Распространи милость твою на меня, прости меня». И сказано: «А тем, кто принял Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьи, которые от Бога родились». Вот, вот когда происходит это рождение. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, в 17 стихе сказано: «Соединяющийся с Богом становится один дух с Богом». Вот когда мы принимаем Христа верой, мы становимся общим духом, один дух. И Бог говорит: «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». То есть Бог сам вот своим духом, вдохновением от себя, вдохновением к святой, к непорочной жизни, Он вселяется в нас с вами. И вот только такой человек может потом не грешить. Потому что в Адаме все согрешили. То есть каждый человек, живущий на этой земле, он рождается от греховных родителей, он не может не грешить. Но если он потом повторно рождается от Бога через покаяние, вот этот человек не может, может уже не грешить. Я вот смотрю сейчас на мою внучку. Уже грешит. Год и 8 месяцев уже грешит. Представляете себе? И снохе говорю, вот похоже на тебя, смотри. Не говорю, что похоже на меня. Она даже внешне на меня похожа. Лицом, по крайней мере. В Адаме все согрешили, понимаете? И от грешного человека не может родиться негрешный. Но вот это рождение, новая природа, перерождение, изменение внутреннее может совершить Бог, когда мы обращаемся к Нему с покаянием. Говорим, Господи, вот я, прости меня. Я принимаю то, что Ты сделал для меня. Живи во мне. И вот в этот момент происходит внутреннее перерождение, изменение внутри человека. И в нем появляется новое вдохновение, Дух Святой. Вот это побуждение к святой непорочной жизни, не просто потому, что совесть обличает. Нет. Появляется внутренняя потребность к святой жизни. И то, что раньше грех какое-то удовольствие доставлял, он становится противным, неприятным, отвратительным. А дальше сказано, вот этот человек может не грешить, если он хранит себя. Хранит – это значит стеречь, охранять, оберегать. А как я могу хранить себя? Каковы мысли человека? Притча 23.7. Таков и он. То есть все зависит от того, каким мыслям я позволяю жить в голове. Каковы мысли человека, таков и он. И поэтому хранить-то надо мысли. Как человек думает, так он и поступает. 100%. И если я храню мысли на основании просто 10 заповедей. Вот они, 10 заповедей я вам перечислил, да? Остерегаюсь, чтобы не нарушить эти, не позволяю другим мыслям жить в душе моей. Я уже в свое время приводил этот пример, как-то один опытный наставник, когда мы начинали строить этот молитвенный дом, он говорил, ну подожди, ты по ночам еще чесаться будешь. Я говорю, у меня чесотки нету. А потом оказалось, когда у человека много забот, много переживаний, человек не спит, ночью ворочается и почему-то чесаться хочется. От множества забот, как они появляются. Потому что заботишься о том, что Бог тебе не приказал. Бог сказал, доверься Богу, да? Бог говорит, мое серебро, мое золото, ты строй, а остальное все мое. Ну, вы видите, этот молитвенный дом построен, а он же был развалинами. С первого этажа можно было небо голубое видеть. Но Бог же построил. И вот так все в нашей жизни, понимаете? Если... Я не храню себя от суетных или греховных мыслей. Я, соответственно, себя буду чувствовать и, соответственно, чесаться, переживать или еще что-то делать греховное. Если я храню свои мысли в Боге, тогда у меня мир и покой. Тогда я не нарушаю заповеди. Тогда я могу жить без греха. Поэтому, дорогие мои, вот в Слове Божьем сказано, смотрите, «Да будем в истинном Сыне Иисусе Христе, это есть истинный Бог и жизнь вечная». То есть моя ответственность только мыслить мыслями, которые соответствуют вот этому Писанию Библии. Если я этими мыслями движусь, то у меня все хорошо будет. Поэтому и сказано, рожден от Бога не грешит. Он рожден как раз для того, чтобы уже не грешить. Ну вот как младенцы, которому он рожден, ему еще много чему надо научиться, ходить, там много чего надо научиться. Вот так и уже рожденный, тот, кто покаялся, ему еще многому следует научиться в том, чтобы хранить себя в послушании Слову Божью, хранить себя в том, чтобы разрешить в своей голове держать только Божью мысль. Любая небожья мысль, вообще любой из нас устроен так, что если хоть какая-то мысль у нас в голове держится больше 4 секунд, задержалась, она начинает овладевать нами и в итоге приведет к поступку. У нас был реабилитант, один раз он произнес, я на всю жизнь запомнил, он говорит, я 3 года мимо чужого огорода ходил и видел, как там свинец лежит, а он рыбак, ему для грузил надо было. Я 3 года боролся с собой, все равно залез через забор и украл. А потом прошли годы, опять залез и положил на место. И такое бывает. чем ошибка? Этот человек позволял себе, он все время в голове держал, как это ему пользу принесет, как он залезет, как он, в какое время и так далее. И он это сделал. А если мы сразу ставим себе преграду «не кради», даже не начинаем мыслить, не позволяем завладеть, значит, этого и не будет. Потому что это грех. Поэтому, дорогие мои, Слово Божие говорит, всякий, рожденный от Бога, не грешит, хранит себя и лукаво не прикасается к Нему. Если вы сегодня живете в каком-то осознанном грехе, то есть допустили лукавого, лукавый не прикасается, то есть он слово «не прикасается», он вас не схватил для того, чтобы делать зло. Есть люди, которые не могут не делать зла, сказано, они не уснут, пока не сделают зло, да? Так вот, тот, кто сегодня может участвовать в этой заповеди, тот, кто не живет в грехе, не находится в греховном состоянии. Если вы по какой-то причине попались, воздержитесь, потому что сказано, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба всего, пьет из чаши сей. Почему? Потому что любящий родитель, любящий Бог, Он же смотрит за каждым своим детем, Он его растит для того, чтобы преобразить свой образ, в образ Господа Иисуса Христа. Если его ребенок как-то грешит или что-то неправильно делает, что делают мудрые родители, когда ребенок неправильно поступает? Они сначала говорят, а если ребенок не слышит, начинают наказывать, да? По немецкой поговорке, кто не хочет слушать, то должен чувствовать. Но оно и в нашей жизни точно так же. И поэтому Слово Божие говорит, оттого многие из вас немощные и больные, и даже преждевременно умирают, потому что в состоянии греха находитесь и участвуете в заповеди. А эта заповедь как раз установлена для того, чтобы мы раз в месяц себя особым образом проверяли, правильно ли я иду. Поэтому, дорогие мои, сейчас есть возможность у нас с вами помолиться Богу, привести в порядок, что нужно привести в порядок. А потом мы будем участвовать в заповеди Господней. Давайте мы помолимся.